Блюда и закуски из яиц и творога. В домашних условиях в основном используются только куриные яйца. Они являются ценным пищевым продуктом, легко усваиваются человеческим организмом. Свежесть яиц следует определять просвечиванием при помощи светового овоскопа. Для приготовления холодных блюд и закусок употребляют яйца, сваренные вкрутую. При варке подготовленные яйца погружают в кипящую подсоленную воду. 3 литра воды и 40-50 граммов соли на 10 яиц. И варят вкрутую с момента вторичного закипания воды 8-10 минут. Сваренные вкрутую яйца имеют белок и желток в виде плотной массы. Для приготовления холодных блюд используют в основном творог из пастеризованного молока в натуральном виде и творожную массу, сладкую или соленую, выпускаемую промышленностью или приготовленную в домашних условиях. Творог подают с молоком, сливками или сметаной, с сахаром или рафинадной пудрой. Молоко или сливки можно подать отдельно. Кроме того, творог смешивают со свежей зеленью, сырыми овощами, с сыром или сельдью, яйцами, тмином, луком, медом или джемом. В сладкую творожную массу добавляют мед, какао-порошок, цукаты, изюм, в соленую – зеленый лук, тмин. 71. Яйца фаршированные. Яйца варят, охлаждают в холодной воде, очищают, разрезают вдоль на две части и вынимают желтки. Треть нормы лука мелко шинкуют, пассируют на сливочном масле до готовности, смешивают с яичными желтками, половиной нормы сметаны, остальным маслом, горчицей, солью хорошо вымешивают и заполняют этой смесью белки. Сверху кладут оставшийся лук, нарезанный кольцами, украшают листиками салата и поливают сметаной. Яйца 8 штук, лук репчатый 3 головки, сливочное масло 2 столовых ложки, сметана 0,5 стакана, горчица 1/2 чайной ложки. 72. Рубленые яйца с маслом и зеленым луком. Яйца мелко рубят, смешивают с мелко нарезанным зеленым луком, размятым и взбитым сливочным маслом, солью и хорошо вымешивают. Вместо масла сливочного можно добавить топленый гусиный, утиный или куриный жир. Яйца 8 штук, лук зеленый 100 граммов, масло сливочное 3 столовых ложки. 73. Яйца под майонезом с гарниром. Нарезанные овощи и зелень перемешивают, добавляют зеленый лук и горошек, заправляют соусом майонез 1/2 нормы с добавлением соуса южный. Заправленные овощи укладывают горкой на блюдо или тарелку. Очищенное яйцо разрезают вдоль и укладывают срезом вниз на заправленные овощи, после чего яйца заливают соусом майонез, украшают листиками салата и посыпают мелко нарезанной зеленью. Яйца 4 штуки, картофель 1-2 штуки, морковь, огурцы, перец стручковый по 1 штуке, помидоры 1-2 штуки, зеленый горошек, консервы 4 столовых ложки, майонез 3/4 стакана. 74. Яйца с маслом селедочным. На половину сваренного вкрутую яйца выжимают из шприца, корнетика или кондитерского мешочка, селедочное масло. Яйца 4 штуки, масло селедочное 100 граммов. 75. Творог со сметаной и сырыми овощами. Творог протирают, редис, зеленый лук, огурец мелко шинкуют. Протирают творог обычно через сито, либо пропускают через мясорубку с мелкой решеткой. Шинкованные овощи смешивают с творогом, добавляют сметану, сахар, соль и все тщательно перемешивают. Огурцы с грубой кожицей предварительно очищают. Творог 200 граммов, редис 6 штук, огурец 1 штука, сметана 0,5 стакана, зеленый лук, соль и сахар по вкусу. 76. Творог со сметаной и морковью. Творог протирают. Морковь очищают, моют и натирают на мелкой терке. Творог смешивают с морковью, добавляют сахарный песок, сметану, соль и все тщательно перемешивают. Полученную массу можно использовать для приготовления бутербродов. Творог 200 граммов, морковь 1 штука, сахар 1,5 чайных ложки, сметана 2 столовых ложки, сахар, соль по вкусу. 77. Творог со сметаной, яйцами и луком. Яйца варят и мелко рубят. Творог тщательно растирают со сметаной и мелко рубленными яйцами. Зеленый лук шинкуют и добавляют к растертой массе. Все солят и перемешивают. На блюдо укладывают тщательно вымытые и обсушенные листья зеленого салата, укладывают на них сформованную в виде котлеток массу, сверху кладут кружочки помидоров. Творог 200 граммов, сметана 2 столовых ложки, яйца 2 штуки, лук зеленый 25 граммов, салат зеленый 50 граммов, помидоры 1,5 штуки, соль по вкусу. 78. Картофель со сливочным маслом и творогом. Картофель очищают и отваривают в слегка подсоленной воде. Затем воду сливают и картофель обсушивают. При подаче картофель посыпают зеленью. Творог подают к картофелю залитым сметаной с кусочками сливочного масла. Картофель 8 штук, творог 400 граммов, сметана 0,5 стакана, масло сливочное 40 граммов, зелень, соль по вкусу. 79. Закуска деликатесная. Очищенные грецкие орехи измельчают. Чеснок растирают с солью. В творог добавляют молотый перец, растопленное сливочное масло, грецкие орехи, чеснок и все тщательно перемешивают до образования однородной массы. К закуске подают слегка подсушенные в духовке ломтики белого хлеба. Творог жирный 250 граммов, масло сливочное 2,5 столовых ложки, грецкие орехи ядро 2 столовых ложки, чеснок, соль, перец по вкусу. Рецепт 80-й. Творожные шарики. Творог протирают, размешивают с маслом и тертым сыром, добавляют соль, перец и перемешивают. Из полученной массы формуют шарики величиной с грецкий орех и обваливают их в молотых сухарях из ржаного хлеба. Творог 200 граммов, масло сливочное или маргарин 40 граммов, тертый сыр 2,5 столовых ложки, сухари из ржаного хлеба молотые 3/5 стакана, соль, перец красный молотый по вкусу. 81. Творог с сыром. Сыр измельчают на терке. Творог протирают, смешивают с сыром, солью и сметаной до получения однородной массы. Подают в натуральном виде или со сметаной. Творог 200 граммов, тертый сыр 0,5 стакана, сметана 0,5 стакана, соль по вкусу. 82. Яйца из творога по-литовски. У сельди удаляют внутренности, промывают ее и вымачивают. Затем снимают кожу и разделывают на филе, которое мелко рубят, смешивают со сметаной, растительным или сливочным маслом и творогом. Если масса получилась слишком мягкая, в нее добавляют немного тертого сыра. Из полученной массы формуют с помощью двух ложек яйца, выкладывают их на блюдо, посыпают тертым сыром и рубленной зеленью петрушки, сверху поливают майонезом. Творог 500 граммов, густая сметана полстакана, сельдь 100 граммов, масло растительное или сливочное 70 граммов, тертый сыр стакан, майонез полстакана, зелень по вкусу. 83. Творог с копченой сельдью. Творог протирают. Сельдь разделывают на мякоть, мелко рубят. Лук репчатый шинкуют и обжаривают вместе с томатом пюре. Протертый творог смешивают с измельченной сельдью, добавляют пассированный лук, горчицу и все тщательно перемешивают. Затем массу выкладывают в салатницу, украшают нарезанным кружочками помидором. Подают к горячему отварному картофелю. Творог 200 граммов, сельдь копченая 100 граммов, сметана полстакана, томат-пюре 3 чайных ложки, горчица 1,5 чайных ложки, лук репчатый 1 головка, помидоры 1 штука. 84. Печень трески с творогом. Яйца варят вкрутую, очищают, отделяют желтки. Творог, печень трески, консервы, желтки яиц, замоченную в воде и отжатую мякоть хлеба, протирают через сито или пропускают через мясорубку с мелкой решеткой. Полученную массу тщательно взбивают, выкладывают в салатницу, украшают кружочками помидоров, мелко рубленной зеленью, укропа и петрушки. Творог 200 граммов, печень трески 60 граммов, хлеб пшеничный 20 граммов, яйца желтки 4 штуки, помидоры 1 штука, зелень по вкусу. 85. Творожный крем соленый. Творог протирают, добавляют растертый с солью чеснок, зеленый сыр, взбитые сливки, соль и все хорошо перемешивают. Подают в виде бутербродов или на гарнир к холодной закуске. Творог 200 граммов, чеснок 2-3 дольки, зеленый сыр 80 граммов, сливки 1/4 стакана, соль по вкусу. 86. Творог со шпинатом и сыром. Творог протирают. Тщательно промытые листья шпината закладывают в кипящую подсоленную воду, закрывают посуду крышкой, воду быстро доводят до кипения и варят шпинат в течение 10 минут. Сваренный шпинат откидывают, охлаждают, протирают через сито. Сыр не острый, натирают на терке. Протертый творог соединяют с размягченным маслом, протертым шпинатом, сыром, 2/3 предусмотренной нормы. Добавляют сметану и все тщательно перемешивают. Готовую массу укладывают горкой в салатник и посыпают оставшимся тертым сыром. Творог 200 граммов, шпинат 50 граммов, сыр 30 граммов, масло сливочное 30 граммов, сметана 1 столовая ложка. 87. Помидоры, фаршированные творогом. Творог протирают. Помидоры моют, в нижней части делают углубление для фарша, вынимая часть мякоти. Протертый творог смешивают с помидорной мякотью, добавляют молоко, мелко нарезанную зелень петрушки или укропа, солят и все тщательно перемешивают. Помидоры, подготовленные для фарширования, наполняют творожным фаршем, укладывают на тарелку и подают к столу. Творог жирный 200 граммов, помидоры 4 штуки, молоко 1/3 столовой ложки, зелень петрушки или укропа, соль по вкусу. 88. Творожный салат. Творог протирают, смешивают с молоком, солью. репу, сельдерей, очищают, натирают. Зелень петрушки, укропа мелко рубят. Подготовленные овощи и зелень соединяют с творожной массой и все тщательно перемешивают. Листья салата укладывают на тарелку, поливают лимонным соком, на них выкладывают подготовленную массу и подают к столу. Творог жирный 200 граммов, молоко 1,5 столовой ложки, репа полштуки, сельдерей корень 40 граммов, зелень петрушки, зелень укропа, соль по вкусу, сок лимона 1/5 стакана, салат зеленый 4-9 штук. 89. Груши, начиненные творогом. Груши разрезают пополам, удаляют сердцевину и сбрызгивают лимонным соком. Для соуса растительное масло растирают с горчицей и уксусом, добавляют кетчуп, перец, соль, сваренные измельченные яйца и мелко нашинкованную зелень петрушки, и все тщательно размешивают. Подготовленные половинки груш заполняют творогом, выкладывают на блюдо, украшенное листьями салата зеленого, и поливают соусом. Груши свежие 1 кг, лимонный сок 0,5 стакана, творог 250 граммов, салат зеленый 8-10 штук. Соус для поливки. Масло растительное 100 граммов, горчица 1 чайная ложка, уксус 9%, 1/2 столовой ложки, соус кетчуп 1 столовая ложка, яйца 2 штуки, петрушка зелень, соль, перец черный молотый по вкусу. 90. Липтауэрский творог. Творог протирают, масло размягчают, филе сельди измельчают, лук мелко шинкуют. Размягченное масло смешивают с творогом и добавляют сельдь, лук, сахар, перец и соль. Массу тщательно вымешивают. Подают как закуску или используют для приготовления бутербродов. Творог 250 граммов, масло сливочное или маргарин 65 граммов, горчица 35 граммов, лук репчатый 1 головка, сельдь филе 15 граммов, перец красный молотый, сахар, соль по вкусу. 91. Икра из творога. Творог протирают, лук репчатый измельчают, смешивают с творогом, добавляют перец и тмин и постепенно при постоянном помешивании вводят растительное масло. Тмин можно заменить черным перцем или горчицей. Творог 200 граммов, лук репчатый 1 головка, перец красный сладкий молотый, тмин по вкусу. Масло растительное 70 граммов. 92. Икра из творога с помидорами. Творог протирают, помидоры очищают, удаляют семена и мелко рубят, смешивают с творогом, нашинкованным репчатым луком и перцем. Затем постепенно вводят растительное масло. Икру выкладывают на тарелку и украшают дольками вареных яиц, маслинами, солеными огурцами, морковью. Творог 200 граммов, помидоры 2 штуки, лук репчатый 1 головка, перец черный молотый по вкусу, масло растительное 4 столовых ложки. 93. Паштет. Рыбу разделывают на филе без кожи и костей, припускают в подсоленной воде. Лук и морковь нарезают и пассируют на растительном масле. Домашний пресный творог смешивают с отварной рыбой, пассированными овощами и пропускают через мясорубку с частой решеткой. Вводят размягченное сливочное масло или маргарин, соль и перец по вкусу и тщательно вымешивают массу, формуют в виде батона, оформляют маслом и охлаждают. Творог 200 граммов, треска или ледяная рыба 300 граммов, лук репчатый 1 головка, морковь 1 штука, маргарин или масло сливочное 100 граммов, масло растительное 30 граммов. 94. Творожный паштет. Мясо, нарезанное мелкими кубиками, посыпают солью и перцем. Шпик мелко нарезают, поджаривают в нем нарезанные кубиками лук, затем мясо, а через 15 минут размоченные сухие грибы или нарезанные колечками шампиньоны. Все заливают размешанной в горячем бульоне томатной пастой и тушат до готовности мяса. Маргарин взбивают, солят, перемешивают с творогом и яйцами, добавив молоко. Заливают этой массой мясо и запекают в духовке 40-50 минут. Подают на стол с хлебом и свежим салатом. Творог 250 граммов. Мясо, телятина или свинина 350 граммов. Лук репчатый 1 головка. Шпик 65 граммов. Грибы сушеные 30 граммов или шампиньоны свежие 50 граммов. Бульон 1 стакан, томат-паста 60 граммов, маргарин сливочный 30 граммов, яйца 2 штуки, молоко 1/5 стакана, перец красный молотый, соль по вкусу. 95. Творожная масса с тмином. Тмин перебирают, промывают, заливают горячей водой и оставляют на 1–1.5 часа для набухания, затем воду сливают. В творожную массу добавляют подготовленный тмин, часть сметаны и все перемешивают. При подаче поливают оставшейся сметаной. Творожная масса соленая 200 граммов, сметана 1/4 стакана, тмин по вкусу. 96. Творожная масса с зеленым луком. Лук зеленый мелко нарезают, творожную массу смешивают с нарезанным луком и частью сметаны. Готовую массу укладывают в салатник и поливают оставшейся сметаной. Творожная масса соленая 200 граммов, лук зеленый 40 граммов, сметана 1/4 стакана.